Глава 13. Даша Рыбкина. Бедром ощутила, как завибрировал мобильный в кармане джинсов Яна. Сделала неимоверное усилие, чтобы подняться, потому что ноги одеревенели. «Дались, я тебя понял. Мы тут с Дашей немного потерялись», — произнес медовым тоном Крюков, и меня немного раздражало, что он отвечает ей с такой теплотой. Они нашли 5 ключей и уже угадали кодовое слово. Артур отправил его на сервер. Все совпало. Так что можем сваливать. Пара секунд глаза в глаза, после чего Ян поднялся, делая шаг навстречу. Он задумчиво склонил голову в бок, протягивая мне раскрытую ладонь. «Ну, пойдем», — проговорил умиротворяющим голосом, всматриваясь в мое лицо. Его взгляд казался охмелевшим. Его манера общения заставляла сердце таять. Я нервно рассмеялась, но все же приняла теплую руку. Мы вышли обратно в темный коридор, только теперь уже весь этот антураж не казался таким пугающим. «Ребят, вот вы где! А мы вас потеряли!» — прокричала запыхавшаяся Олеся, отчего мне стало неловко. Надеюсь, они не догадались, чем мы занимались в заброшенных катакомбах. «Ничего себе! Как вы так быстро угадали слово?» — насмешливо поинтересовался Ян у Макса, когда мы бегом покидали здание завода. Мне показалось, или в голосе босса послышались наигранные интонации. «Просто повезло. Нашли бонусный конверт, в котором было аж 5 букв ключевого слова». «Так что там за слово-то?» — рассеянно переспросила я, не выпуская сильную руку Крюкова. «Кораблекрушение!» — весело отозвалась Леська, и я ответила ей усталой улыбкой. «Действительно, кораблекрушение. А еще шторм мощностью 12 баллов и волны-убийцы, сметающие все на своем пути. Настоящее стихийное бедствие вспыхнуло в сознании, стоило поймать на своих губах мимолетный взгляд Яна. Под дружный хохот и веселую болтовню ребят мы возвращались на Воробьёвы горы. Часы на автомагнитоле показывали почти 4 утра. Наверное, поэтому мои глаза предательски слипались. Хотелось скорее оказаться в теплой кроватке, а не продолжать мотаться по ночному городу в поисках приключений на одно известное место. А потом этот окровавленный мужик как погнался за нами. Я чуть со страха не померла. Он схватил Макса за локоть, представляете? «Я там чуть не обделался. Хорошо, что мы скрылись за дверью», — вторил ей Макс. Ян отрешенно покачал головой, внимательно наблюдая за темной, залитой лунным светом дорогой. «Макс посадил меня себе на плечи, и нам удалось достать этот бонусный конверт. Да, это было непросто». Я машинально повернула голову, встречаясь взглядом с Яном. Кажется, он наблюдал за мной уже какое-то время. Уголки его губ соблазнительно дрогнули, в то время как очередной откровенный взгляд угодил прямиком в декольте. Я улыбнулась, любуясь правильными чертами его загорелого мужественного лица, а затем сложила губы уточкой и отправила воздушный поцелуй. Ян напряг скулы, кадык на его шее чуть дернулся, а губы сжались плотнее. Он сильнее стиснул мою руку, отчего пульс, отдающийся в ушах, мгновенно участился. Сделав большой глоток воздуха, я зажмурилась. «Дыши, Даша!» «Дыши!» — мысленно повторяла, словно волшебное заклинание. Но самовнушение не помогло, потому что рядом с Яном как танцевать на лезвии ножа. Опасно, больно, страшно, неправильно, но остановиться и слезть с иглы этих острых эмоций, увы, невозможно. Коснулась взглядом некогда белого подола любимого сарафана и чуть не застонала. Он был мне дорог. В день, когда бродяга впервые написал, на мне был именно этот сарафан. Теперь он выглядел как после бомбежки. Невесомая ткань усеяна омерзительными грязно-серыми пятнами, а у самого края материи виднелась кровавая клякса. Меня передернуло. Внутри что-то сжалось. На задней стенке души засвербело едкое предчувствие надвигающейся катастрофы. Но я постаралась отогнать его от себя. Мы приехали на место, когда начало светать. К счастью, большинство экипажей уже добрались до Воробьёвых гор, и ждать объявления результатов осталось недолго. Ребята отправились в круглосуточный магазин, а мы с Яном остались наедине. «Эй, что ты?» — Но Крюков не дал мне закончить фразу, одним рывком пересадил с пассажирского сиденья к себе на колени и плотоядно улыбнулся, блуждая нетерпеливым взглядом по открытым участкам моей кожи. «Когда они уже объявят результаты, не терпится поехать домой», — проговорил он низким, срывающимся на хрип голосом, отчего мои щеки залил румянец, вызванный смущением. «Ян, я не смогу сейчас поехать к тебе». «Это еще почему?» За секунду он переменился в лице. Я же прищурилась, не в состоянии сдержать загадочную улыбку. Смотрела в усталые зеленые глаза, с ужасом признавая, что с каждой секундой они все сильнее сводят меня с ума. «Значит, я останусь сегодня без сладкого?» — с напускной обидой заключил он, проведя указательным пальцем по линии моих губ. «Ну, еще только начало дня», — подмигнула я, — а затем робко потупила взгляд. «Хм, это немного обнадеживает». Ян задумчиво прищурился, одной рукой гладя меня по волосам, а другой удерживая за талию. «Пашка звонил 3 раза. Кажется, он всю ночь не спит. Караулит меня». «У тебя хороший брат», — кивнул Крюков, пощипывая пальцами кожу на моих щеках. «Да, он самый лучший человек из всех, кого я знаю. Крайне порядочный и невероятно добрый». «Думал, это я самый лучший человек». Ян самодовольно ухмыльнулся, не переставая смотреть на меня. Его взгляд выглядел остекленевшим и пьяным. «Ты безумец, и у тебя точно не все дома». Опустила ладонь на его заросшую щеку, словно дотронулась до оголенных проводов. Неторопливо провела ногтями по короткой, жесткой щетине, не в состоянии бороться с желанием постоянно прикасаться к нему. «Знал бы Ян, о чем я думала в этот момент». Сейчас он вел себя более чем сдержанно, но импульсы разрушительного желания, исходящие от его поджарого тела, заставляли кровь быстрее циркулировать по венам. От откровенных взглядов, уверенного тембра голоса, сильных рук на талии, низ живота наполнялся кипящей смолой. Не в состоянии выносить эти откровенные, понятные только нам двоим взгляды. Я опустила голову и стала покрывать короткими поцелуями его небритые щеки, подбородок, нос и лоб. Ян плотно сжал челюсти, с закрытыми глазами принимая мои неожиданные дары. Я замерла в миллиметре от его манящих губ. Одно лишь прикосновение отделяло нас от новой порции дурманящего удовольствия. Но дверца авто неожиданно хлопнула, и Ян резко распахнул глаза. «Ребят, вылезайте! Там уже объявляют результаты!» — заорал Макс, размахивая в воздухе бутылкой пива. «Эй, вы чего тут сидите? 3-е место объявили! Упс!» Вдруг осеклась Леська, смущенно покосившись на то, как я удобно расположилась на коленях нашего босса. «Да нам и тут неплохо!» Лениво протянул Ян, нехотя помогая мне перелезть обратно на свое сиденье. Я вылезла на улицу, тут же съежившись от пронизывающего до костей утреннего ветра. Ян, словно почувствовав мой озноб, подошел сзади и, притянув к себе, крепко обнял обеими руками за талию. «У меня в машине есть джинсовка. Накинуть тебе на плечи», — предложил он, касаясь языком мочки уха. Его предложение, вкупе с сильными руками, гуляющими по животу, моментально согрело мое продрогшее тело. «И 1-е место выигрывает!» Небрежно одетый бородатый мужик, больше смахивающий на форменного пропойцу, сделал картинную паузу, после чего поднес к лицу громкоговоритель и надрывно заорал. «Тату-салон «Волчья пасть»! Ребята, поднимитесь за фирменным ножом с символикой игры, а еще за конвертиком с призовыми деньгами». «Ура! Да! Ае! Мы сделали это!» Перекрикивая друг друга, мы обнимались и прыгали от счастья. «Это все Даша. Она наш талисман», — на полном серьезе заявил Ян. Но от меня не укрылось, как странно они перемигивались с Максом. «Надо будет обязательно разведать на этот счет».